Такой вот еще вопрос. Как анализируется или учитывается вот в МХО происхождение песни, прежде чем, например, выпустить ее, или проходит ли она вот этот вот анализ и как к нему относится? То есть в каком состоянии была написана, да, в каких условиях? Да, в каких условиях и нужно... Ну, как правило, нет. Сейчас в основном семинар композиторов это 30-35 человек молодежи. Большинство из них новенькие, каждый год приезжают и как бы учатся у других. В основном просят рассказать, в какой ситуации была написана песня, вот там Иосифа, Максима, там Клочкова, они иногда рассказывают. Иосиф там, к примеру, может рассказать, что я был в поездке на Благовестие, там зашел в домик у дедушки с бабушкой, видел стих на стене, он меня так тронул, и я решил написать на этот стих библейские песни. Там, или еще каких-то там был тяжелых испытаниях, и вот родилась у него песня. А в основном, конечно, такое не спрашивают. Мне кажется, ну, не только мне, а большинство молодежи, они все-таки чувствуют, когда пение рождено по вдохновению в какой-то ситуации жизни, а когда просто это искусственно, как результат знаний, там, склеили пару отрывков. Я слышал, что такое, ну, чтобы попасть на композиторский семинар, нужно 10 песен, по-моему, каждый год, чтобы оно было 10 песен, и если нету этого количества, чтобы не приезжать. И если кто-то новенький поступает туда, чтобы тоже набрал количество песен, не одну там. И вот таким образом как бы происходит вот это вот обогащение нас, нашего братства пением, песнями. Ну, во-первых, семинары, любые курсы, они оплачиваются церковью, как вы знаете. И, как правило, до семинара ехать очень далеко. Большинство из дальних мест, дальних объединений. И переезжать ради одной песенки, конечно, и церковь затрачивает такие средства, это не очень логично. Хотя некоторые вкладывают часть своих денег, некоторые за свой счет. Но вот там требований нет. Кто хочет, может вообще без песен приехать и слушать, учиться. Ну, с разрешения, конечно, предварительного ответственных. У нас три ответственных за семинар – это Иосиф Никита, Максим Парфенник и Давиденко. И сейчас, конечно, желающих очень много, и вообще те, кто поблизости бы приехал. И поэтому уже по приглашениям приезжают. То есть, когда Максим там или брат Александр Давиденко где-то кого-то слышат, что они хорошо играют, или что у них есть талант, там, какие-то способности, они их приглашают. Или по рекомендации кого-то. Потому что уже много народа приезжает, и всех не успевают проверять. Но и там не ограничивают количество песен. Можно и с двумя, и с тремя. Это не важно.